как умеренная вера питает фанатизм. Иллюстрируя темную сторону абсолютизма, я писал об американских христианах, взрывающих акушерские клиники, и афганских талибах, о чьей жестокости, особенно в отношении женщин, слишком тяжело говорить. Можно было бы и дальше рассказывать об Иране под властью аятоллы или о Саудовской Аравии, управляемой династией Саудов, где женщины не имеют права водить машину и рискуют навлечь на себя неприятности, выйдя из дома без родственника мужского пола, которым по великодушному разрешению может быть маленький ребенок. Описание отвратительного отношения к женщинам в Саудовской Аравии и других современных религиозных государствах смотрите в книге Яна Гудвина «Цена чести». Ведущий колонки в лондонской Independent, остроумнейший журналист Иоганн Хари написал статью с красноречивым названием «Лучший способ борьбы с джихадом – спровоцировать бунт мусульманских женщин». Возвращаясь к христианству, можно начать цитировать американских христиан «Вознесение», чье мощное вмешательство в ближневосточную политику США основано на убеждении, что в соответствии с Библией Бог дал Израилю право на владение всеми палестинскими землями. Некоторые христиане Вознесения идут еще дальше и мечтают о ядерной войне, которую они рассматривают как Армагеддон, долженствующий, согласно их странной, но к немалой тревоге популярной интерпретации книги Откровения, ускорить второе пришествие. Думаю, нельзя высказаться лучше, чем это сделал Сэм Харрис в письме к христианской нации. Не будет преувеличением сказать, что если Нью-Йорк внезапно превратится в огненный шар, значительная часть американского населения увидит появившийся вслед за этим атомный гриб с определенной долей радости, потому что для них он будет означать, что не за горами самое долгожданное из всех долгожданных событий. Речь идет о возвращении Христа. Да более очевидно, что вера такого рода вряд ли поможет нам построить надежное будущее как в социальном, так и в экономическом, экологическом и геополитическом плане. Представьте, что произойдет, если более или менее значительная часть правительства США искренне уверует, будто конец света вот-вот наступит, и это будет великолепно. То, что почти половина американского населения исключительно на основе религиозной догмы, похоже, уже верит в это, необходимо рассматривать как чрезвычайную ситуацию в нравственном и интеллектуальном плане. Таким образом, существуют люди, выброшенные по причине религиозных верований за пределы просвещенного единения, нравственного Zeitgeist. Они представляют собой то явление, которое я назвал темной стороной религиозного абсолютизма. Часто к ним применяют термин «экстремисты». Но в данном разделе я хочу показать, что даже в мягкой и умеренной форме религия создает ту питательную среду для слепой веры, в которой зарождается и процветает экстремизм. В июле 2005 года в Лондоне произошла серия организованных взрывов, осуществленных террористами-самоубийцами. Три бомбы одновременно взорвались в метро и одна в автобусе. Эти теракты были не такими кровавыми, как атака на Всемирный торговый центр, и, безусловно, не такими неожиданными. Честно говоря, в Лондоне опасались чего-то подобного с того самого времени, как Блэр втянул изо всех сил упирающуюся страну в организованное Бушем нападение на Ирак. Тем не менее, лондонские взрывы ужаснули Великобританию. Газеты переполнились мучительными размышлениями о том, что могло заставить четырех молодых парней взорвать себя и вместе с собой множество невинных людей. Убийцами оказались британские граждане, хорошо воспитанные, играющие в крикет. Одним словом, молодые люди, в компании с которыми приятно скоротать вечер. Что же двигало этими любителями крикета? В отличие от своих палестинских собратьев, японских камикадзе или тигров освобождения Тамилы Лама, Эти смертники явно не надеялись, что общество будет восхвалять до небес их безутешные семьи, будет поддерживать их и выплачивать пенсии мучеников. Напротив, некоторым из родственников пришлось скрываться. У одного из самоубийц осталась беременная жена, и родившийся малыш никогда не увидит отца. Поступок этих молодых людей принес только лишнее счастье. И не только им самим и их жертвам, но и их семьям и всей британской мусульманской диаспоре, которой приходится терпеть ответную реакцию. Ничто, кроме религиозной веры, не обладает силой, способной породить в нормальных, добропорядочных людях подобное безумие. Еще раз хочу процитировать Сэма Харриса, с безжалостной яркостью продемонстрировавшего это на примере лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, который, кстати, к лондонским взрывам не имеет никакого отношения. Зачем кому-то понадобилось разрушать Всемирный торговый центр со всеми находящимися в нем людьми? Заклеймить бен Ладена, назвав его монстром, значит лишь, сложив в себя ответственность, уйти от ответа на важный вопрос. Ответ напрашивается сам собой. Хотя бы потому, что сам бен Ладен повторяет его назойливо часто. Суть его в том, что подобные бен Ладену господа действительно верят в то, что говорят. Верят в буквальную правду Корана. Почему 19 хорошо образованных людей из благородных семей отдали свои жизни за возможность уничтожить тысячи соседей по планете? Потому что они верили, что попадут за это прямо в рай. Трудно найти другой пример настолько полного и исчерпывающего объяснения человеческого поведения. Почему же нам так не хочется его принимать? Авторитетная журналистка из газеты «Геральд», Глазго, Мюриэл Грей, сделала 24 июля 2005 года аналогичное замечание по поводу взрывов в Лондоне. Обвиняли все и вся, от безусловно злонамеренного дуэта Джорджа Буша и Тони Блэра до пассивности мусульманских диаспор. Но разве не очевидно, что причину с самого начала следовало увидеть в одном и только в одном? Причиной этих несчастий, беспорядков, насилия, ужасов и заблуждений является, без сомнения, сама религия. И если вам кажется, что излишне писать о столь очевидной вещи, посмотрите, как старательно правительство и средства массовой информации пытаются ее замаскировать. Наши западные политики, избегая слова на букву «Р», предпочитают вместо этого говорить о войне против терроризма, словно терроризм, наделенный умом и волей дух или нечистая сила. Либо о террористах заявляют, что ими движет зло. Но зло не является мотивом их поступков. Какими бы заблудшими мы их ни считали, они, подобно христианским убийцам врачей-гинекологов, руководствуются праведными и справедливыми, по их мнению, принципами, честно выполняя предписания своей веры. Мы имеем дело не с психопатами, а с религиозными идеалистами, которые считают себя в рамках своих убеждений людьми рациональными. Их уверенность в собственной правоте основана не на болезненном изменении личности, не на вселении в них сатаны, а на том, что с самой колыбели они воспитывались в лоне абсолютной беспрекословной веры. Сам Харрис цитирует слова несостоявшегося палестинского террориста-смертника, который объясняет, что побудило его убивать евреев. «Желание стать мучеником. Я ни за кого не мстил. Я просто очень хотел стать мучеником». 19 ноября 2001 года в журнале «Нью-Йоркер» было опубликовано интервью еще с одним неудачливым террористом-самоубийцей, вежливым 27-летним палестинцем, обозначенным инициалом «С». Проповедуемые умеренными религиозными вожаками и учителями райские кущи описываются в нем с таким поэтическим красноречием, что, думаю, стоит остановиться на нем подробнее. «Но что привлекательного в мученичестве?» — спросил я. «Сила духа возвышает нас, а материальные блага тянут вниз», — ответил он. «Мечтающий о мученичестве получает защиту от соблазнов этого мира». Наш наставник спрашивал: «А если операция провалится?» Мы отвечали: «Что ж, мы все равно должны встретиться с пророком и его сподвижниками, да будет на то воля Аллаха». Мы погружались в предчувствие встречи с вечностью, растворялись в нем и сомнений не знали. Перед Аллахом мы на Коране поклялись не отступать. Клятва джихада называется «Бейт аль-Ридван», по названию райского сада, куда попадают мученики и пророки. Я знаю, что есть и другие способы совершать джихад, но этот сладок, слаще всех. И совершать мученический подвиг, если ты делаешь это во имя Аллаха, совсем не больно, как комариный укус. С показал мне видеозапись последнего инструктажа перед операцией. На зернистой пленке он и два других молодых человека по установленному ритуалу отвечали на задаваемые вопросы о достославном мученичестве. Затем молодой человек и его наставник, встав на колени, положили правую руку на Коран. «Ты готов?» — спросил наставник. «Завтра ты будешь в раю». «Если бы я был на месте С, то, наверное, не удержался бы и спросил: «А почему бы тогда тебе самому не попробовать то, о чем ты так сладко поешь? Пойти и самому подорваться, чтобы тотчас оказаться в раю. Но повторю, потому что это очень важно. Многим трудно осознать тот факт, что эти люди действительно верят в то, что говорят. Мой вывод состоит в следующем. Винить нужно не религиозный экстремизм, который якобы представляет собой ужасное извращение хорошей, благородной религии, а религию саму по себе. Много лет назад об этом точно сказал Вольтер. Тот, кто способен склонить к вере в небылицы, способен склонить и к совершению злодеяний. Об этом же писал и Бертран Рассел. Многие скорее расстанутся с жизнью, чем пошевелят мозгами. И расстаются таки. До тех пор, пока мы соглашаемся уважать религиозные верования только потому, что это религиозные верования, трудно отказать в уважении и вере Усамы бен Ладена и террористов-самоубийц. Альтернатива этому, такая явная, что о ней, казалось бы, излишне и напоминать, состоит в том, чтобы отказаться от принципа механического почтения к религиозным верованиям. Именно потому я делаю все возможное, чтобы предостеречь людей не только против так называемой экстремистской веры, а против веры вообще. Учения умеренных религий, сами по себе не являющиеся экстремистскими, неизбежно мостят дорогу экстремизму. Нужно заметить, что религия не уникальна в этом отношении. Патриотическая любовь к своей стране или к своему народу тоже может оказаться источником той или иной разновидности экстремизма. Не правда ли? Достаточно вспомнить японских камикадзе или тамильских тигров Шри-Ланки. Однако религиозная вера является особенно мощным душителем голоса разума, превосходящим, по-видимому, все остальные по своей ослепляющей силе. Подозреваю, что дело здесь в легковесно-мошенническом обещании, что смерть не конец, а мученикам отведен особо соблазнительный уголок рая. И вдобавок вера по природе своей не поощряет лишних вопросов. Христианство, как и ислам, учит детей добродетели нерассуждающего послушания. Веру не нужно доказывать. Стоит человеку заявить, что то-то и то-то составляет часть его религиозных убеждений, как остальные члены общества, вне зависимости от того, разделяют они веру говорящего или нет, или вообще не верят в Бога, обязаны по укоренившемуся обычаю, не задавая лишних вопросов, проявлять, так сказать, уважение. И уважение оказывается до тех пор, пока однажды Вера не проявит себя жуткой бойней вроде разрушения Всемирного торгового центра, взрывов в Лондоне или Мадриде. Тут же раздается хор негодования. Церковники и лидеры сообществ. Кто их избирал, кстати? Выстраиваются в ряд, объясняя, что экстремисты извратили истинную веру. Но как можно веру извратить, если в отсутствии доказательных доводов в ней не имеется никаких проверяемых, доступных для извращения, стандартов? 10 лет назад в своей замечательной книге «Почему я не мусульманин» Ибн Варрак привел аналогичный аргумент с позиции глубоко образованного знатока ислама. Полагаю, что не менее удачным названием книги Варрака могло бы быть «Миф об умеренном исламе». Именно так была озаглавлена недавняя статья в лондонской «Спектр» 30 июля 2005 года, написанная другим ученым, директором Института изучения ислама и христианства Патриком Сукхедо. Подавляющее большинство современных мусульман живет, не прибегая к насилию, потому что в Коране есть выбор на все случаи жизни. Если ты хочешь мира, то найдешь стихи, призывающие к миру. Если стремишься к войне, отыщешь агрессивное. Далее. Сукхедо объясняет, как для разрешения множества имеющихся в Коране противоречий мусульманские богословы разработали принцип упразднения, согласно которому более поздние тексты имеют преимущество над ранними. К сожалению, большая часть миролюбивых стихов Корана написана рано, во время нахождения Мухаммеда в Мекке. Более агрессивные относятся к позднейшему времени, после его бегства в Медину. Таким образом, мантра «Ислам – это мир» устарела почти на 1400 лет. Ислам был миром и ничем, кроме мира, лишь в течение примерно 13 лет. Ибо сегодняшним радикальным мусульманам, так же, как и разработавшим классический ислам средневековым книжникам, честнее было бы провозгласить «Ислам – это война». После двух лондонских взрывов одна из наиболее радикальных британских группировок Аль-Гураба сделала заявление. Любой мусульманин, отвергающий террор как часть ислама, кафир. Кафир значит неверный, то есть не мусульманин. Очень оскорбительное для мусульманина прозвище. Может быть, молодые самоубийцы не были отщепенцами британского мусульманского сообщества или последователями нетрадиционной экстремистской интерпретации веры, а вышли из гущи мусульманской общины, подвигнутые исламом общепринятого толка. Обобщая сказанное, подчеркну, причем это относится к христианству не менее, чем к исламу. Самое пагубное дело – учить детей, что вера как таковая является добродетелью. Вера именно потому и вредна, что она не требует доказательств и не терпит возражений. Внушать детям, что нерассуждающая вера – это благо, значит готовить их к превращению с возрастом и при определенных совсем нередких обстоятельствах в смертоносное орудие будущих джихадов и крестовых походов. Оболваненный верующий, защищенный от страха смерти предвкушением рая для героев, достоин почетного места в истории боевых вооружений, в одном ряду с луком, боевым конем, танком и кассетной бомбой. Научи мы детей вместо преклонения перед безоговорочной верой сомневаться и обдумывать свои убеждения, тогда, могу поспорить, террористы-самоубийцы перевелись бы сами собой. Самоубийцы совершают свои деяния потому, что искренне верят всему, чему их научили в религиозных школах. Долг перед Богом превыше всего остального, а мученичество награждается райскими кущами. И научили их этому не обязательно фанатики-экстремисты, а подчас вполне добропорядочные, вежливые, умеренные религиозные наставники, усадившие их ряд за рядом в медресе, где они, ритмично качая невинными головами, заучивали наизусть, как обезумевшие попугайчики, каждое слово священной книги. Вера может быть очень и очень опасной. И расчетливо вбивать ее в восприимчивую голову невинного ребенка – большое зло. В следующей главе мы поговорим о детстве и о насилии над ним со стороны религии.